75 килограмм за один сеанс. Да-да, именно после одного сеанса психотерапии Наталья Марчук из Калининграда похудела за 10 месяцев на 75 килограмм. В первый раз она приехала ко мне на прием и посетила московский клуб бывших толстяков 25 октября 2004 года. Весила она тогда 180 килограмм, но страдала не только от лишнего веса. Постоянными ее спутниками были сильная одышка, высокое артериальное давление, отеки на ногах. На лице был виден целый букет осложнений, связанных с избыточным весом. А главное – неустроенность в жизни, ведь она страдала ожирением с детских лет. О моей деятельности Наталья узнала из телевизионной передачи «Хроника сбитого летчика». В ее душе зародилась надежда. Раньше она много раз пыталась похудеть, и все безрезультатно. Избыточный вес стал для нее настоящим приговором. И действительно, в 39 лет иметь вес 180 килограмм – это, конечно, страшно и почти безнадежно, но она все-таки приехала на прием и сразу же влилась в лечебный коллектив. Пациенты, или, правильнее сказать, бывшие мои пациенты, а сейчас члены клуба бывших толстяков, рассказывали об изменениях, которые произошли в их жизни после похудения. О том, как они в течение многих лет удерживают восстановленный вес, то есть не поправляются. Все это произвело на Наталью огромное впечатление. На сцену выходили люди и говорили о снятых 30-40 килограмм не как о каком-то чуде, а как о простом житейском деле. Обычно я прошу кого-нибудь подсчитать суммарный вес снятых килограммов у всех пациентов, вышедших на сцену. И получаются удивительные результаты. В киевской группе 3500 килограмм, в Москве 1500 килограмма. Все это, конечно, впечатляет. Наибольшей редукции веса в московской группе добилась Антонина Маслова из города Боровска. Похудела на 93 килограмма. У нас открытая психотерапевтическая группа, то есть она пополняется новыми пациентами. Это позволяет создать в группе благоприятный психотерапевтический климат, который улучшает переносимость редукционной диеты и, самое главное, вселяет веру в успех лечения. Некоторые мои пациенты приезжают за тысячи километров, чтобы еще раз ощутить целительный психологический климат клуба бывших толстяков. С другой стороны, обмен мнениями между пациентами приводит к эмоциональной релаксии. Особенно полезно, когда новичок знакомится с чемпионом, достигшим значительных результатов. В этот день Наталья Марчук познакомилась с нашей чемпионкой, Антониной Масловой. Я их даже сфотографировал вместе, сразу после приема. Что-то было в глазах Натальи. Радость или какая-то уверенность, словно она приобрела вновь потерянную когда-то надежду. «Я обязательно похудею», — сказала тогда она мне. И я ей поверил. К счастью, у меня тогда была под рукой видеокамера, и я снял Наталью прямо в зале, в ее первоначальном весе. И чудо произошло. Правда, после 10 месяцев лечения. В течение этого срока Наталья худела у себя в Калининграде, а я периодически делал ей внушение по телефону. Кстати, лечение по телефону я провожу уже много лет. Каждый понедельник сотни пациентов звонят мне со всех уголков СНГ. Когда Наталья, похудевшая на 75 килограмм, вновь приехала в Москву ко мне на прием, ее никто не узнал. Вместе с похудением пришло здоровье. Внешне Наталья помолодела лет на 20. Я ее опять снял на видеокамеру, и теперь перед каждым сеансом показываю запись на экране. До лечения и после. Кто не верит, может приехать ко мне на прием и посмотреть. Вот такая получилась история. Дорогие женщины и мужчины, не отчаивайтесь. Если вы набрали лишний вес, ожирение можно победить. Для этого надо только сильно захотеть, и вы вновь обретете радость здоровья и гармонии. Вторая история о Владимире Павленко из города Боровска. Кстати, соседи Антонины Масловой, похудевшим на 57 килограмм. Собственно, она и привела его на прием. При первом знакомстве он произвел на меня впечатление круглого, невысокого толстяка, вес 130 килограмм, не очень молодого, немного флегматичного и неуверенного в себе. Когда он спросил у меня, на сколько килограммов ему нужно похудеть, я назвал число 50. Он сильно удивился. «На кого же я тогда буду похож?» – спросил он у меня. «На подростка», – ответил я. Так оно и получилось. Он похудел на 57 килограмм и превратился в стройного, энергичного юношу. Похудел лет на 10. «Обратно поправиться не хочешь?» – как-то в шутку спросил я его. «Нет, в старость возвращаться не хочу», – ответил мне Володя. И я ему верю. Тот, кто однажды испытал смертельный жировой плен, не захочет возвращаться в его тиски.